Бабка, согнувшись, положила голову на столик, на свернутое в несколько раз домашнее полотенце. Она была похожа на холмик, такая маленькая и старая в этой огромной ночи. Только голос у нее был четкий, ворчливый, а ехала она к сестре, до горшочников. Но когда она говорила, от нее веяло запахом глубокого погреба, старости. Бабка ругала парней и девок, что шляются, шлындают по ночам, ухитряясь цеплять ее за поджатые ноги. «Туды-сюды, туды-сюда, сатаны! Сиди ты на моем месте, куда тебе несет! Днем и ходи!» Один пьяный споткнулся, потом извинялся час. «А я говорю, иди ты, пьянчуга! А ты дреми, дреми! И я, может, как забудусь!» Я делала вид, что сплю. Но потом все смотрела за окно, а поезд меня все нес и нес. Этой ночью я сидела с бабкой, потому что у меня не было своего места. Билетов не купить, а поезд был взят кавказской мафией. И начальник, и большинство проводников были, кажется, чеченцы. Я вспомнила, как ходила за надменным маленьким кавказцем по перрону, как он шагал намеренно прямо и гордо, штиблеты его блестели. Мне было наплевать и на его штиблеты, и на него самого. Мне нужно было ехать, и я едва сдерживалась. Было смешно смотреть, как он строит из себя величину. И было горько от того, что все здесь схвачено, решено и занято. В конце концов, он взял меня без места, вальяжно сунув в форменный карман долларовую бумажку. И теперь я была благодарна бабке за ее бессонницу, за то, что мне есть где присесть. А ночь была обнаженно светла, светла до боли, до серебряной кинжальной боли. Я смотрела за окно и думала о том, что мы не знаем нашей земли, и лишь немногие из моего поколения догадываются, прозревают ее. А те, кто придут за нами, потеряют эту землю, тихо, даже и не заметив. Мы не исходили ее босиком, не проскакали ее пределы на лошади, а вот промчались на поезде, из которого невозможно выйти. Мы не знаем ее земляной мягкости, ее трав по названиям, ее деревьев по листьям, ее просторов, политых кровью. Мы не знаем звезд, которые светят над нашей землей. Нам остается только смутная тоска по тайне, которая угадывается в книгах наших предшественников. Мы знаем много того, что совсем не имеет отношения к этой ночи, к дождю, к грустной и щемящей тоске одиночества. Мы знаем рекламу, телевизор, преуспевающую выкристаллизоваться горечь утрат и потерь. И еще мы знаем общее доживание в поисках тупого удовольствия. Я вдруг поняла, что мы никогда не долетим до других планет, что все мы участвуем в каком-то гигантском эксперименте по глупости, и что выйти из него нет никакой возможности. Это было бы так же безумно, как если бы я сейчас сошла с поезда.